Глава первая. Дело было летом 1840 года. Санину минул 22-й год, и он находился во Франкфурте, на возвратном пути из Италии в Россию. Человек он был с небольшим состоянием, но независимый, почти бессемейный. У него по смерти отдаленного родственника оказалось несколько тысяч рублей, и он решился прожить их за границей. Перед поступлением на службу, перед окончательным возложением на себя того казенного хомута, без которого обеспеченное существование стало для него немыслимым. Санин в точности исполнил свое намерение и так искусно распорядился, что в день прибытия во Франкфурт у него оказалось ровно столько денег, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Петербурга. В 1840 году железных дорог существовала самая малость. Господа туристы разъезжали в дилижансах. Санин взял место в Бейваген, но дилижанс отходил только в 11 часу вечера. Времени оставалось много. К счастью, погода стояла прекрасная, и Санин, пообедав в знаменитой тогдашней гостинице «Белого лебедя», отправился бродить по городу. Зашел посмотреть Данеккерову «Ариадну», которая ему понравилась мало, посетил дом Гёте, из сочинений которого он, впрочем, прочел одного Вертера, и то во французском переводе. Погулял по берегу Майна, поскучал как следует добропорядочному путешественнику. Наконец, в 6 часу вечера, усталый, с запыленными ногами, очутился в одной из самых незначительных улиц Франкфурта. Эту улицу он потом долго забыть не мог. На одном из немногочисленных ее домов он увидел вывеску. Итальянская кондитерская Джованни Розелли заявляла о себе прохожим. Санин зашел в нее, чтобы выпить стакан лимонаду. Но в первой комнате, где за скромным прилавком на полках крашеного шкафа, напоминая аптеку, стояло несколько бутылок с золотыми ярлыками и столько же стеклянных банок с сухарями, шоколадными лепешками и леденцами, в этой комнате не было ни души. Только серый кот жмурился и мурлыкал, перебирая лапками, на высоком плетеном стуле возле окна. И ярко рдея в косом луче вечернего солнца большой клубок красной шерсти лежал на полу рядом с опрокинутой корзинкой из резного дерева. Смутный шум слышался в соседней комнате. Санин постоял и, дав колокольчику на дверях прозвенеть до конца, произнес, возвысив голос: «Никого здесь нет!» В то же мгновение дверь из соседней комнаты растворилась, и Санину поневоле пришлось изумиться.